Издательство «Эксмо». Винкс. Неожиданное событие. Блум натянула одеяло повыше, пытаясь закрыться от яркого солнечного зайчика. Утро в гордыню, по ее мнению, пришло слишком рано, мягко коснувшись крыш домов и полупустых улиц. В корзинке на полу спал ее синий-белый кролик Кико, который еще больше убаюкивал своим негромким храпом. «Просыпайся, Соня, солнце встало уже давно», — сказала мама, заходя в комнату. «Еще 5 минут, мам!» И, не думая вставать, пролепетала Блум. Мама окинула дочь лукавым взглядом и наклонилась к ней поближе. «Блум, ты опаздываешь!» С улыбкой на губах сказала она. Блум резко открыла глаза и подорвалась к кровати. «Почему ты не разбудила меня раньше?» — закричала она, залетая в ванную и наспех умываясь. Блум вернулась в комнату и осмотрелась. Ага, вот и футболка с джинсами на полу около кровати. Она схватила их и в спешке начала одеваться. «Почему не зазвонил будильник?» — продолжила причитать Блум. Ее голова кое-как пролезла в узкую горловину футболки. Блум замерла, озаренная неожиданной мыслью. «Будильник не зазвонил, потому что у меня каникулы», — с потерянным видом сказала она. «Это совсем не смешная шутка». «А ты мне поверила, да?» — не сдерживая смех, отозвалась мама. «Я хочу спать!» Блум вернулась в кровать и забралась под одеяло. «Тебе нужно раньше ложиться вечером», — назидательно сказала мама. «Вчера ты заснула очень поздно». Мама подняла с пола книгу, из-за которой Блум легла лишь на рассвете, и прочитала название. «Феи? Миф или реальность?» «Тебе еще не надоели эти глупости?» Мама тяжело вздохнула. От таких слов Блум окончательно проснулась. Она с негодованием посмотрела в карие глаза мамы. «Это вовсе не глупости», — твердо заявила она. Пусть ей уже далеко не 7, но она искренне верила в магию и волшебных существ. Они снились ей, а потом с помощью ее ловкой руки и карандаша перемещались на бумагу. Блум нравилось украшать своими рисунками комнату, поэтому все стены она увесила феями, волшебными цветами и сказочными видами гордений. Жаль, что это, скорее всего, единственная магия, которая будет с ней всю жизнь. Мама закатила глаза. Ссориться в очередной раз с дочерью на эту тему ей не хотелось, поэтому она молча положила книгу на компьютерный стол. «Раз уж тебе не нужно в школу, то, может, поможешь мне в магазине?» — перевела она тему. «О, нет», — подумала Блум, вновь падая на кровать. Не дожидаясь ответа, мама вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Блум повернулась на бок, но сон окончательно ушел. Она вздохнула и встала. Сейчас у нее появилось больше времени, чтобы привести себя в порядок. Она взяла расческу и попыталась распутать свои длинные рыжие волосы. Интересно, от кого из дальних родственников они ей достались? Мама вот у нее шатенка, а отец блондин. Как ни смешивай, рыжий не получится. Зато цвет глаз у них с отцом был схож. Блум внимательно посмотрела в свои немного покрасневшие голубые глаза. Кажется, правда, пора заканчивать с ночными чтениями. Кико в корзинке продрал глаза и потянулся. Блум потрепала его по голове между ушей. «Хорошо же тебе. Никто не заставляет работать в магазине», — с тоской сказала она. В ответ Кико что-то сонно пробурчал. После этого Блум спустилась на украшенную подвесными лампами и цветами милую кухоньку. «Доброе утро», — сказал отец, рассматривая новостные колонки в газете. Он только собирался пойти на работу, поэтому сидел в форме пожарного, что только подтвердило догадку Блум. На улице сейчас раннее утро. «Я не хочу проводить свои летние каникулы в цветочном магазине», — сердито сказала она. Я бы хотела куда-нибудь поехать с одноклассниками. Станешь старше и сможешь поехать куда захочешь, меланхолично заметил отец. Мне уже 16, попыталась убедить его Блум. Всего 16, с нежной улыбкой сказал папа, делая акцент на первом слове. Блум почувствовала себя так, будто ей только что стукнуло 5. Она раздраженно сложила руки на груди. «Это нечестно», — обиженно заявила она. «Через несколько недель мы вместе, как всегда, поедем к морю», — попытался папа прийти к мирному соглашению. Мама поставила на стол несколько очень вкусно пахнущих горячих бутербродов с сыром. «Но все мои одноклассники ездят на каникулы одни. Для меня это был бы лучший летний подарок», — заметила Блум, начиная понемногу уступать. «Кстати, о подарках». Родители хитро переглянулись между собой. «У нас для тебя есть маленький сюрприз». «Да, это поможет тебе быстрее передвигаться по Гордении», — папа подмигнул ей. «Этого просто не может быть. Они все-таки решили подарить ей мопед? Блум просила его у них больше года». Она расцвела от счастья и предвкушения. «Спасибо!» — крикнула она и побежала на улицу к подарку, чуть не наступив на Кико. «Ой, прости!» — сказала Блум, беря разгневанного кролика на руки. Едва за ней сзади закрылась дверь дома, Блум замерла. Все ее надежды разбились, как окно от футбольного мяча в их классе весной. Перед ее глазами оказался красный велосипед с корзинкой. Такое понравилось бы разве что 7-летней девочке. Только ленты шариков не хватало для полноты картины. «Красивый, правда?» — с гордостью в голосе спросил папа. Блум попыталась выдавить из себя улыбку, но она получилась кривой. «Ну да, спасибо», — сказала она, и поплелась посмотреть на свой подарок поближе. «Видишь, она рада, а это куда безопаснее мопеда», — довольно сказал папа. «Не знаю, Майк. Мне кажется, она ждала что-то более серьезное», — мягко произнесла мама. «Наверное, стоит поднакопить денег». Отец наконец понял, что Блум очень расстроилась, и устало вздохнул. «Возможно, ты права, Ванесса. Мне стоит больше работать», — в итоге согласился он. Папа поцеловал маму в щеку, попрощался с дочерью и ушел на работу. Блум же закончила осмотр и пришла к выводу, что велосипед лучше, чем вообще ничего. «Мам, можно мне прогуляться?» — спросила она. «Да, конечно, милая», — ответила мама, возвращаясь в дом, чтобы доесть завтрак. Блум забежала в свою комнату, схватила блокнот с карандашом, потом прихватила пару яблок со стола в кухне и Кико. «Так будет веселее. Отец иногда бывает невыносим. Наверное, она навсегда останется для него лишь маленькой девочкой. Пусть ее семья и не была богатой, но они никогда не бедствовали. Мама вела свой небольшой бизнес, а отец спасал людей». Блум очень гордилась ими обоими. Девочка запрыгнула на велосипед и поехала по немноголюдной улочке к парку на окраине. Из всех мест в городе парк нравился ей больше всего. Широкие аллеи, цветочные клумбы, милые лавочки и огромные вековые деревья. Все это создавало немного волшебное впечатление. Блум отыскала свой любимый раскидистый дуб, вытащила блокнот и начала рисовать. Кико запрыгал рядом, рассматривая цветы. Она так увлеклась принцессой на бумаге, что не заметила, как кролик куда-то исчез. От рисунка ее оторвал бурчащий живот. Блум же так и не позавтракала. Она закрыла блокнот и вытащила спелое красное яблоко из корзинки. Но не успела и одного укуса сделать, как вдруг на нее из кустов выскочил Кико, испуганно визжа и прыгая вокруг. Он явно тянул ее куда-то в заросли. «Что случилось?» — удивленно спросила Блум. Кико никак не успокаивался, поэтому ей не оставалось ничего другого, кроме как пойти за ним. Выйдя к поляне, Блум застыла. она либо успела заснуть под тем дубом, либо сошла с ума. На поляне прямо перед ней стояла светловолосая девушка с двумя низкими хвостиками в блестящем золотом топике и шортах, а еще с крыльями за спиной. В руках она держала какой-то странный светящийся посох, которым отбивалась от маленьких красновато-черных существ, напомнивших Блум клыкастых и когтистых чертиков. Существа окружали странную девушку. Незнакомка вдруг вскинула руку. «Рассвет!» — четко проговорила она. Поляну озарила ослепительная вспышка света. Несколько чертиков вмиг растворились в ней. «Кика, ты видишь то же, что и я?» — потрясенно спросила Блум у испуганного кролика. Девушка на поляне решила не останавливаться. Она замахнулась посохом и ударила им в землю. «Солнечный ветер!» – произнесла незнакомка. От посоха тут же во все стороны полетели лучи солнца, уничтожившие еще несколько ее врагов. Земля под ногами задрожала. Блум крепче вцепилась в дерево перед ней. Тем временем на поляну вышел немного покачиваясь желтый великан в коричневом комбинезоне. Чертики тут же почтительно расступились. «Уходи, злодей! Или ты почувствуешь на себе волшебство солнечно-лунной феи!» — уверенно заявила девушка. «Феи? Неужели перед ней сейчас находится самая настоящая фея? Она всегда знала, что мир магии существует, но никогда не думала, что столкнется с ним именно так». Великан кинулся на девушку и сбил ее с ног. «О, нет! Надо срочно как-нибудь помочь ей!» Блум осмотрелась по сторонам. Как назло, вокруг ни одной живой души не проходило. Чертики во главе с великаном начали окружать фею. «Заберите ее, скипетр!» — прорычал желтый главарь. Чертики кинулись на девушку. Они схватили ее, отобрали посох и принесли его желтому великану. Фея изо всех сил попыталась освободиться, но ничего не вышло. «Теперь ты не такая смелая, да?» — со злобой спросил великан. «Все, пора вмешаться». Блум не придумала ничего лучшего, кроме как выскочить из укрытия и закричать во весь голос: «Отпусти ее!» Существа вмиг уставились на нее, ноги у Блум затряслись, а сердце начало колотиться, как бешеное. Впервые в жизни она оказалась в такой опасности. «Или что?» — с усмешкой спросил великан. «Или я! Или я!» Блум увидела и подняла ветку с земли. «Или я драться буду!» Великана ее порыв не впечатлил. «Схватите ее!» — отдал он распоряжение чертикам. Те сразу побежали к ней. Блум растерялась. Палку-то она взяла, но раньше даже в бейсбол не играла. «Не подходите!» — завопила она, защищаясь свободной рукой. От страха ей стало невыносимо жарко, будто кто-то залил в жилы огонь. Чертики кинулись на нее, но неожиданно уткнулись в невидимую преграду, которая засветилась и раскидала их в разные стороны. «Это я сделала?» — недоверчиво спросила Блум, рассматривая свои дрожащие руки. Великан бросился на нее. Блум и вскрикнуть не успела, как оказалась в паре метров над землей. Он больно сжал ее запястье своими лапами. «Я разобью тебя, как фарфоровую куклу!» — прорычал он. Блум зажмурилась. Вырвать руки никак не получалось. «Нет!» — завопила она, чувствуя, что жар в теле становится все сильнее. Через секунду хватка ослабла, и Блум свалилась на землю, ударившись локтем. Она открыла глаза и поняла, что все чертики и великан лежат на земле. «Как это произошло?» «Мощно!» — сказала фея, поднимаясь на ноги и беря в руки скипетр. «Ты в порядке?» «Вроде», — потерянно ответила она. Великан поднялся на ноги Чертики тоже пришли в себя и начали рыча надвигаться на них. «Осторожно!» — сказала Блум, указывая на них рукой. Фея взмахнула посохом. «Волна света!» — заявила она, отправляя почти всех врагов в полет. Один из них успел прыгнуть на Блум и оторвать кусок от джинсов. Ее это не расстроило. Главное, нога осталась на месте. Блум просто отпихнула его в сторону. «Мы еще встретимся!» — сказал великан и исчез вместе со своими монстрами во вспышке искр. «Слава богу! Наконец-то они ушли!» — устало произнесла фея. Незнакомка неожиданно свалилась на землю, засветилась и оказалась в оранжевом платье, похожем на наряд древнеегипетской царицы. Блум подбежала к ней. «Ты в порядке? Ответь мне!» — попросила она. Девушка никак не отреагировала. Блум нахмурилась. Раз уж она взялась помогать, то надо довести дело до конца. Она никак не может бросить человека. Или даже не совсем человека. В такой беде.